Так молятся синтоисты. А потом пошли дальше, продолжали разговор, останавливались у витрин модных магазинов. В Фукуоке вокруг буддийского храма бегали спортсмены, касаясь ладонями камней. Оказалось, что это больные, жаждущие исцеления. Чудо не заменяет для них медицины, но почему бы не попробовать, а вдруг вылечится? Меня удивила откровенность в разговорах. Того флера, к которому я привык в Европе, не было. Нас повели в дом богатого японца. Выяснилось, что 30 лет назад он переделал для театра мой роман «Трест Д.Е». Одновременно портные принесли дорогие материи, чтобы Люба выбрала ту, что ей нравится для кимоно. Люба отказывалась. Ей не нужно кимоно. Но пришедшие с нами японцы объяснили. Хозяин хорошо заработал на инсценировке «Треста Д.Е.», следовательно, материя должна быть самой дорогой. В другой раз Хара, молодой, уговаривая нас выпить чай с тостами, добавил: «Это очень дешево, не стесняйтесь». Жены писателей рассказывали Любе, как изменяют им мужья. В эссе «Похвала тени» знаменитого писателя Танидзаки я нашел рассуждение, что нет ничего прекраснее, чем писсуары из криптомерии и по тону, и по аромату дерева, и по его акустическим возможностям. Условностей много. Встречаясь, японцы низко кланяются и стараются как можно медленнее выпрямиться. Один советский работник, только что приехавший в Японию, высказал свое удивление. Посол решил пошутить. «Почти все японцы страдают ревматизмом. Климат такой». Новичок перепугался. Сказал, что у него предрасположение к ревматизму. Встречаясь, также усиленно нюхают друг друга, вдыхают аромат. Секретарь Японского комитета мира 5 лет спустя, когда у нас возникли политические трудности, будучи благовоспитанным, всякий раз тщательно меня обнюхивал. В первую неделю моего пребывания в Токио я дивился. Мы сидели в ресторане с японцами и ели, а позади другие, не прикасаясь к еде, что-то записывали. Потом один из переводчиков показал мне большую газетную статью, в которой довольно фантастически излагалось все, что я говорил за обедом. Я рассказал об этом пригласившим меня японцам. Они удивились моему удивлению. За обед заплатила редакция, и естественно, что она не хочет зря бросать деньги. После этого я стал за обедом помалкивать. Я все же не хочу, чтобы читатель подумал, будто мои впечатления от Японии сводились к тяготам сидения на татами, церемонии приветствий или множеству других церемоний, хотя бы чайной. Страна меня поразила своей глубокой тревогой. Напомню редкие способности ее народа. За 2 года, когда кончилась изоляция Японии, 1871-1872, была построена первая железная дорога. Начала выходить первая ежедневная газета. Было введено всеобщее начальное обучение. Открылся первый университет. Началась индустриализация страны. Огромные заводы изготовляли современное оружие. Текстильные фабрики, благодаря дешевизне труда, заполнили все континенты своими товарами. Выиграв войну против царской России, правящая верхушка начала готовиться к завоеванию Китая и Сибири. Самураи в рассказах совершали подвиги или вспарывали себе живот. Легенды о шпионах и полицейских изготовлялись на конвейере. Тем временем родилась интеллигенция, росло сознание пролетариата. В годы Второй мировой войны Япония завоевала почти всю Азию, и тут наступил крах. Конец Третьего рейха. Атомные бомбардировки, капитуляция. Америка сделала все, чтобы поработить Японию. Это оказалось очень легким и невозможным. Япония – это горы, вулканы, узкая прибрежная полоса. Только 1/6 территория обрабатывается. Я был в университете в Осада. Там учатся 26 тысяч студентов. а всего в Японии 5 миллионов студентов на 90 миллионов жителей.